Глава 30. Левелин. Как и всегда, повседневные заботы подхватили меня. За несколько часов лавку посетило по меньшей мере 7 человек, и каждая из камеристок влиятельных дам была готова выложить на стол любую сумму, которую только назову. Должна признать, такой неожиданный успех опьянял, но одновременно с тем и безумно пугал, ведь своими духами я привлекла внимание аристократии Редеры. В общем-то, должна была об этом подумать еще когда отважилась на необычное для городка дело. И, казалось, я все предусмотрела, но по итогу только сейчас почувствовала всю степень риска и ответственности. В результате в небольшом кожаном мешочке, видавшем лучшие времена, к полудню лежало уже 56 монет. Это было намного больше той суммы, которая требовалась для налога, а значит, в следующем месяце наша небольшая странная семья могла дышать спокойно. «Милая, я супчик сварила, иди покушай. С утра без завтрака», — вошла в лавку старушка, ласково улыбаясь. «Эти клуши размалеванные даже чай попить тебе не дали». «Ничего, бабуль, зато они купили духи и принесли нам монеты. В следующем месяце не возникнет проблем с податью, еще и останется. Нужно сходить в лес. Пока еще зелень вся не увяла, следует подготовиться и хорошенько запастись», — рассуждала я, шагая за женщиной. «Кстати, я не совсем понимаю, как и что тут цветет. Только сейчас сообразила, что малина, которую вы приносили, не по сезону она». На губах бабушки Эммы растянулась хитрая улыбка. «Старухи, сведущие в травах, знают много секретов», — подмигнула женщина. «Не нужно тебе запасаться на зиму. Потребуется, только скажи, я раздобуду». «Не поделитесь?» — села я за уже накрытый стол. «Отчего же? Только не хочу, чтобы ты туда ходила сама. Опасное место, гиблое», — переходя на вкрадчивый шепот, произнесла хозяйка дома. «Зачем же вы ходите? Так людям и зимой требуются лекарства. Это богатеи могут себе позволить дорогие снадобья. Мы же, простой народ, вынуждены выживать. На холодную пору слишком много смертей приходится. Вот лет 5 назад в январе всех подкосила зараза легочная, и ничего с ней не помогало. Лекарь, кто имел запасы, такие цены на них заломили, что твои духи — сущая ерунда. Пришлось рискнуть, отправиться к туманному болоту. Там законы природы не властвуют, и сезон странный, временами похож на июнь, а иногда и на август. Тепло там, а как холодный воздух добирается, так зеленый туман поднимается, наступая на город. Мне казалось, я в нем видела фигуры людей, — нахмурилась я. Так несчастные это, затерянные в скверне проклятой. В общем, не ходи туда, просто говори, если потребуется что-нибудь. У тебя еще вся жизнь впереди, и негоже рисковать, — отмахнулась она. А теперь кушай. Все же до леса я сегодня прогуляюсь. Не хочу вас дергать. «Обещаю, что далеко уходить не буду». «Куда собралась?» — ахнула старушка. «Там у реки, за березовой рощей, я видела кусты рябины. Вот она бы мне не помешала. Может, и еще чего интересного найду. Да и цветы валерьяны еще цветут. Лишними не будут и для лекарств. А может, и мне пригодятся». Пожала я плечами. «Точно дальше не пойдешь?» — настороженно прищурилась старушка. «Обещаю», — кивнула я, не желая рисковать, пока для этого нет веского повода. «Туда и обратно». «Смотри мне, Эмиля с собой возьми, пусть приглядит. И если вдруг холоднее станет, да заметишь, как туманная пелена под ногами стелится, мигом беги домой, поняла?» «Эмиль сегодня в кузнице нужен, так что и сама справлюсь, не переживайте. Мне свежий воздух не повредит». Провожая меня из дома, бабушка Эмма еще дважды повторила правило, требуя не приближаться к озеру и оставаться на стороже. И лишь когда я клятвенно пообещала слушаться, позволила мне уйти. Ласковый осенний воздух приятно освежал голову, легкий ветерок трепал волосы, играя с золотистыми листьями на деревьях. Я брела по березовой роще, наслаждаясь мягкими лучами еще теплого солнца. После долгого сидения в доме чувствовала себя по-настоящему свободной. Впереди показалось несколько кустарников рябины, тех самых, которые заметила в день равноденствия. Вот только вместо того, чтобы порадоваться находке, замерла. Воспоминания вмиг вернули в момент, когда я была в этом месте в последний раз. Растерянность, обреченность и грусть в лазурных глазах Сида не давали покоя. И мне стоило уже выкинуть его из головы, но непрекращающиеся сны не позволяли этого сделать. В душе появилось какое-то беспокойство за него, а прежнее раздражение сменилось легким недовольством. Я не видела этого мужчину уже больше 10 дней, и что-то подсказывало: мы уже не встретимся. Стоило об этом подумать, и за спиной послышался треск сломанной ветки. Резко обернувшись, я замерла в оцепенении. Медведь? Волк? Они тут вообще водятся? Разбойник? Вокруг не было ни души, а игривые птицы все так же весело щебетали, словно не слышали того же угрожающего звука, который коснулся моих ушей. «Ты стала слишком мнительной, Диана», — постаралась выровнять дыхание, вновь сосредоточившись на красных ягодах, ради которых преодолела весь путь. Осторожно складывая в корзину грозди, вспомнила про дербенник. Его я приметила у реки, направляясь сюда. Знала, что цветок предпочитает илистую почву. Вот и решила, перед тем, как лезть в грязь, закончить с основной причиной похода. И лишь когда рябина была набрана, а также мои запасы пополнил букетик валерьяны, я направилась за цветами, осторожно пробираясь по влажной земле и колючкам. Самые крупные соцветия росли на островках, окруженных водой. Выбрав подходящий, недолго думая, я ухватилась за охапку сухой травы и потянулась за нужным растением. И еще чуть-чуть. Негромкий треск показался оглушительным в тишине дикой природы. Корневая система во влажной почве оказалась совсем слабой, хрупкая страховка не выдержала мой вес, обрываясь. Из горла вырвался крик, когда, теряя равновесие, я полетела вниз. «Проклятие! С тобой одни проблемы!» Раздался рык позади. Мгновение сильные руки обхватили меня за талию, возвращая в вертикальное положение. «И зачем тебе только понадобилась эта трава?» Дыхание сбилось от испуга. Сердце грохотало в груди, кровь шумела в ушах, а обжигающие руки, такие знакомые и в то же время такие чужие, прижали меня к твердому натренированному телу. Потребовалось несколько секунд, чтобы выровнять дыхание. Колени подгибались, заставляя теснее прижиматься к мужчине. Голова шла кругом. Подняв взгляд на своего спасителя, едва не захлебнулась собственными словами. «Ты?» — вырвалась ошеломленная. «И тебе привет!» — широко улыбнулся Сид, начиная кривляться. «А как же, Азазель, я так рада тебя видеть! Спасибо, что не позволил мне плюхнуться задницей в лужу!» — подмигнул он. «Ну, можешь начинать? Я весь во внимании!»